Глава вторая. Комната, куда можно войти и нельзя выйти. Было теплое и солнечное субботнее утро. Торрен сидел в комнате и думал, позавтракать ему или нет. По плану нужно было отправиться исследовать новый незнакомый район. Но в голове все еще был кавардак из-за случившегося несколько дней назад. Токяби? Существо, появившееся от связи между человеком и гоблином, которая живет среди людей и ждет того дня, когда наконец превратится в гоблина. Даже в это уже трудно поверить, но Тенгу хочет стать человеком, а не гоблином. Ерунда какая-то. Торрен помотал головой. События, которые произошли во время теста на смелость несколько дней назад, казались ему каким-то сном. После этого он несколько дней внимательно наблюдал за Тенгу в школе. Но он вел себя как совершенно обычный ученик начальных классов. Единственное, что отличало его от других, так это то, что Тенгу прозвали детективом за его способность раскрывать загадочные происшествия в округе. Хотя Торрен множество раз протирал глаза и снова смотрел на голову одноклассника, возникший там росток никуда не исчезал. Почему никто, кроме Торрена, его не замечает? Очень странно. И эти глаза Тенгу, пристально уставившиеся на него, когда тот узнал его тайну. Даже сейчас заставляли его вздрогнуть, стоило только подумать о них. В это время мобильный телефон Торрена вдруг зазвонил. «Эй, помощник Торрен, у нас дело! Скорее приходи к детской библиотеке рядом с парком!» Раздалось из трубки. «Кто это?» — заикаясь, спросил Торрен. «Ты чего так испугался? Это Тенгу!» — послышалось в трубке. «Хватит болтать! Мне потребуется помощник, так что иди скорее!» «Помощник? Но я не соглашался на это!» — попытался возмутиться Торрен. «И о каком таком деле ты говоришь? Узнаешь, как придешь!» И Тенгу повесил трубку. Торрену ничего не оставалось, как идти к библиотеке. «Он правда себе на уме! Все токяби такие!» Размышлял он по пути. У библиотеки его уже ждали Инсу, Мион и Тенгу. На вопрос Торрена «Что случилось?» последовал ответ Тенгу. «Времени нет, послушаешь по дороге, Инсу все расскажет». «Раз уж позвал меня, мог бы хоть поздороваться», ворчал Торрен. «Ну, Тенгу у нас такой», весело откликнулась Мион. Вчетвером ребята направились к дому Инсу. И он по дороге рассказал свою историю. Инсу, который обожает мастерить все своими руками, особенно любил конструкторы. Настолько, что дом с детства был переполнен его поделками. У его друга из соседнего класса по имени Сониль было такое же хобби, поэтому они собирали конструкторы вместе, но из-за этого дома царил беспорядок, поэтому мама сделала для них мастерскую в подвале. «Тебе нужна целая мастерская под конструкторы?» Удивленно спросил Торрен Инсу. «Увидишь, как придем», — загадочно произнес Инсу. «Ты удивишься! Мы с Санилем недавно закончили строить космический город», — продолжал он. «Мы собрали станцию, ракету, марсоход и даже работающих там людей. Мы собирали его несколько дней. И я был так горд каждый раз, когда смотрел на этот город. Но сегодня, после дополнительных занятий, мы встретились в подвале с Санилем. И, о ужас, космический город, который еще вчера вечером был в полном порядке, разрушен. Другие поделки, средневековая деревня и мир юрского периода были в порядке. Но космический город, на который мы потратили больше всего сил, был в руинах. Виновника найти не удалось, поэтому ты пришел к Тенгу?» Сочувственно поинтересовался Торрен. «Виновник — это важно, но самое странное...» Инсу сделал загадочную паузу. «Мы не понимаем, как он смог выйти из подвала!» Тем временем вся компания дошла до мастерской. «Крутая мастерская!» — восхищенно протянула Мион. А Тенгу, рассматривая груду деталей конструктора на столе, заметил. «Я-то думал, что детали будут сломаны, а тут просто раскиданный конструктор!» И добавил задумчиво. «На это ушло больше сил, чем если бы его просто сломали!» «Угу, я тоже так думаю», — подтвердил Инсу. «Поэтому мне показалось, что это был не кто-то, кто ненавидит конструкторы». «У тебя есть догадки?» — поинтересовался Тенгу. «Ну...» Немного поколебавшись, Инсу назвал имя мальчика, живущего по соседству. Минчхана. Раньше он тоже собирал конструкторы вместе с Инсу и Санилем. Но недавно он пошел в среднюю школу, поэтому родители сказали Минчхану сосредоточиться на учебе. С тех пор он больше не может сюда приходить. Когда мы закончили космический город, то показали его и Минчхану. Сначала он удивился, а потом рассердился. И даже потребовал вернуть детали, которые он нам дал. Мы поссорились. Он знает, в какое время у тебя по субботам дополнительные занятия? Да. Значит, это Минчхан виноват! Идемте к нему скорее! Решительно закричала Мион. Рановато для такой уверенности, остановил ее Тенгу. Нужно найти доказательства, что он был в подвале. Нельзя называть кого-то виновным безо всяких объяснений. Давайте проверим все в том же порядке, как рассказал Инсу. Решили начать с входной двери и вышли на улицу. Тенгу покрутил ручку и констатировал. Ручка выглядит крепкой. Ключ, говоришь, хранится в твоей комнате? Обратился он к Инсу. Угу, он был в ящике, как всегда, подтвердил тот. У мамы есть запасной, но ее с утра не было дома. Хорошо, значит, вероятность, что он прошел через дверь, невелика, заключил Тенгу. Все вернулись в мастерскую, где Тенгу продолжил свое расследование. «Теперь окно», — задумчиво произнес он и потом скомандовал. «Помощник Торен, выйди и залезь сюда через окно». «Нет, мне обязательно быть помощником», — в очередной раз воспротивился Торен. «Что? Ты против?» — строго переспросил Тенгу. Пришлось Торену согласиться. Он вышел на улицу и через окно с легкостью впрыгнул внутрь комнаты. «Хоть тут и высоко, но внутрь попасть проще простого», — почти с гордостью доложил он. «Вот как», — отметил Тенгу. «А теперь попробуй вылезти через окно». Торен разбежался и попытался повиснуть на подоконнике. Но это оказалось нелегко. Высота была не маленькой, а стена скользкой, так что ему едва удалось достать до него. Тенгу понаблюдал за прыжками Торена и сказал. «Торен подпрыгивает довольно высоко, но вряд ли сможет допрыгнуть до окна. А Минчхан высокий?» «Нет, ростом с Торена. Значит, он бы не смог вылезти через окно». Тут вмешалась Мион. «А может, он использовал книги или стул?» «Но все стулья и стол на своих местах. Под окном ничего не было. Если бы он использовал что-то в качестве ступеньки, ему пришлось бы это убрать. А после ухода это было бы невозможно». Торен все продолжал прыгать у окна, пытаясь выбраться из комнаты на улицу. «Еще чуть-чуть и получится!» — суетился он. «Я смогу!» «Оставим Торена и двинемся дальше», — предложил тем временем Тенгу. Трое ребят оставили Торена и направились к задней двери в подвал. «Она уже давно закрыта. Через эту дверь можно попасть на задний двор, а оттуда на улицу. Но когда мы вошли сюда, задвижка все так же была заперта». Мион и Тенгу внимательно осмотрели заднюю дверь. «Значит, если бы кто-то вышел отсюда, задвижка была бы открыта. Но она выглядит довольно необычно. Дедушка сам смастерил и установил ее». «Обычно, чтобы запереть задвижку, нужно сдвинуть ее в сторону и вставить в кольцо. Но здесь все иначе. Если ее поднять, она откроется. А если опустить, то закроется». «Если немного приподнять задвижку, а затем выйти и быстро закрыть дверь, она не опустится сама?» — спросила сообразительная Мион. Такая вероятность есть», — поддержал Мион Тенгу. «Помощник, иди скорее сюда!» Торен и Инсу стали пробовать выйти из мастерской так, чтобы дверь за ними закрылась сама. Но в конце концов сдались. «Мы пытались сделать это, но ничего не получалось», — развел руками Инсу. «Задвижка оказывалась внизу до того, как мы успевали закрыть дверь». «Но поднять ее под прямым углом, а затем закрыть, выйдя наружу, нельзя», — рассуждала Мион. «Ты прав, Инсу. В эту комнату можно войти, но никак не выйти. Что через переднюю, что через заднюю дверь, что через окно». Тенгу опустился на колени перед дверью и принялся что-то разглядывать. «Тенгу! Ты что-то нашел?» — заинтересовался Торен. «Ага», — откликнулся тот. «Тут лежит кое-что интересное». Оказалось, что это фигурка человечка от конструктора. «Может, она отлетела сюда, когда преступник разрушил космический город?» — спросил Торрен. «Нет, он не ломал готовые детальки», — напомнил Тенгу. «То, что она одна лежит под задвижкой, должно что-то значить». Он протянул фигурку Мион со словами. «Потрогайте ее». «Она мокрая?» — спросила Мион. «Да», — подтвердил Тенгу. «Инсу, ты не проливал здесь воду?» Инсу отрицательно затряс головой. «Нет, но здесь все мокрое, включая задвижку и пол под ней», — обратил внимание Тенгу. «Это определенно важная улика». И тут вдруг Торрен воскликнул. «Кажется, я раскрыл тайну этого дела! Если я угадаю, разрешишь мне перестать быть помощником?» «Ладно», — согласился Тенгу. «Это кошка! Это точно дело лап уличной кошки!» — уверенно заявил Торрен. «Кошка?» — охнула Мион. «Она ведь одним прыжком залетает на холодильник!» — суетился Торрен. «А значит, легко может выскочить из окна!» «Кошка должна быть очень умной», — хмыкнула Мион. «Ведь она разрушила только космический город, разобрав его своими лапками и мордочкой». «Кошка — гений!» — уже смеялась Мион, чем ужасно расстроила Торрена. «Я заметил, что в подвале стоит холодильник», — прервал их Тенгу. «Ага», — кивнул Инсу. «Его оставили прошлые жильцы. Газовую плиту мама убрала, потому что это опасно. А его оставила. Летом можно наморозить льда и приготовить мороженое. Здесь все для этого есть». «Хотите, приготовлю, раз уж сказал?» — спросил Инсу ребят. «В морозилке есть лед». Торрен и Мион с восторгом поддержали эту идею, в то время как Тенгу стоял, задумавшись, и перечислял. «Лед, значит, задвижка и пол мокрые». И вдруг воскликнул. «Понял! Я знаю, как преступник вышел из подвала!» Решение дела. «Комната, куда можно войти, но откуда нельзя выйти. Странная ситуация, не так ли? Если бы он выбрался через окно, ему бы понадобилась ступенька. А если бы вышел через заднюю дверь, задвижка осталась бы открыта. Но это не так. Нужно внимательно взглянуть на задвижку. Она устроена так, что если ее поднять, дверь открывается. А если опустить, закрывается. Если поднять задвижку на 90 градусов, она опустится и не запрет дверь. А если выйти, приподняв ее только слегка, она упадет вниз настолько быстро, что дверь не успеет закрыться. Если преступник все-таки вышел через заднюю дверь, задвижка должна была оставаться поднятой до тех пор, пока он не вышел наружу. А затем опуститься на держатель, само собой запирая дверь. Возможно ли такое? Возможно. Благодаря тому, что находится в подвале и оставляет мокрые следы. Это может задержать задвижку, а со временем исчезнуть само собой. Лед. Преступник слегка приподнял задвижку, ровно настолько, чтобы дверь не закрылась, и положил под нее лед, который со временем растаял и исчез, а задвижка упала на держатель. Но для чего нужна была фигурка? Закрепить задвижку только кусочком льда было бы непросто, поскольку его поверхность скользкая. Преступник осторожно подложил фигурку ближе к концу задвижки, чтобы лед не соскользнул. Когда лед растаял и задвижка опустилась вниз, фигурка естественным образом упала на пол. Соединив лед в холодильнике, мокрый пол и задвижку, можно понять, каким трюком воспользовался преступник. Научный доклад Торрена. Когда температура опускается ниже 0 градусов Цельсия, вода превращается в лед, и наоборот. Когда лед, твердое вещество, нагревается, то превращается в воду, жидкость. Когда вещество, находящееся в твердом состоянии под действием тепла, переходит в жидкое, это называется плавлением. Большинство веществ вокруг нас существуют в твердом, жидком или газообразном состояниях. Они не всегда находятся в одном и том же состоянии и могут его менять. Изменение состояния вещества без изменения его состава называется изменением агрегатного состояния. На состояние вещества влияют температура и давление. При нагревании твердое вещество превращается в жидкость, а жидкость — в газ. И наоборот, при охлаждении газ превращается в жидкость, а жидкость — в твердое тело. Некоторые вещества могут переходить из твердого состояния сразу в газообразное и наоборот. Итак, точка затвердевания. Температура, при которой жидкость начинает переходить в твердое состояние. Точка плавления. Температура, при которой твердое вещество начинает превращаться в жидкость. Чистые вещества имеют постоянную температуру плавления, и во время плавления их температура не меняется. Например, при нагревании лед начинает таять при температуре 0 градусов по Цельсию, и она не повышается до тех пор, пока весь лед не растает полностью, даже если продолжить подавать тепло. Кроме того, температура плавления чистого вещества равна температуре затвердевания. Температура замерзания воды в точности такая же, как температура таяния льда. Поэтому вода замерзает при 0 градусов по Цельсию, и лед тает тоже при 0 градусов по Цельсию. В школе ребята отыскали Минчхана и завели с ним серьезный разговор. Вначале тот отнекивался. «Это не я! Вы же сказали, что не нашли следов! Как бы я смог зайти в комнату?» Но потом, припертый к стене неоспоримыми доказательствами, задвижка Инсу, лед, вода на полу, признался в содеянном. «Ладно, вы правы, это был я. Сначала я залез через окно, потому что хотел еще разок взглянуть на космический город. Но пока смотрел, меня одолела злость, и я его сломал. Я хотел строить с вами, но не мог, вот и позавидовал». Минчхан был сильно расстроен и действительно переживал из-за всего случившегося. Инсу успокоил его словами «все в порядке», и дружба была восстановлена. По пути домой Торрен рассуждал. «Как хорошо, что мы нашли виновника, и друзья помирились!» «Верно?» — поддержал его Тенгу. «Но решение дела состоит не только в том, чтобы разгадать загадку». «А в чем еще?» — удивился Торрен. «В том, чтобы помочь людям решить конфликт и разобраться в истинных чувствах. На хорошие чувства отвечают хорошими, на плохие — плохими», — подвел итог Тенгу.